Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Ведет передачу научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Поздняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу очередную передачу. И вновь у нас в гостях Лила Маджари, Девидаси. Хари Кришна. Сегодня мы опять будем говорить об аюрведе. Точнее, я буду задавать вопросы Лиле Маджари, Девидаси. И тема нашей передачи сегодняшней – это причины заболеваний. Лила Маджари, вот скажите, пожалуйста, о основных причинах болезни людей. Ну, тот, кто, допустим, уже знает основы аюрведы и уже приобщался вот к этой науке, они уже поняли, что там красной строкой проходит не только даже в аюрведе, но и в ведической философии красной строкой проходит одна формула или мудрость. Чистая пища, чистые мысли и каждодневное памятование о Боге создадут и здоровое тело. Если человек следует вот этой заповеди, этой мудрости, то есть соблюдает то, что дает нам аюрведа и ведическая философия, то практически заболеваний нет. Человек чувствует себя хорошо, тело здоровое. Но когда человек не знает об этом, а ведь многие у нас, основная масса людей, они практически никогда не сталкивались с ведической философией, тем более с аюрведой, поэтому для них это как темный лес, они об этом не знают. И вот причины как раз кроются вот в этой несоблюдении вот этой заповеди. И вот мы сегодня подробно можем как раз рассмотреть вот этот вопрос, что такое чистая пища, что такое чистые мысли, и почему мы должны каждый день думать о Боге. Многие, например, говорят, что мне больше делать нечего, как думать о Боге. А дело в том, что это уже как раз вот эта духовная основа, которую мы закладываем, а закладываем мы как раз вот этой чистой пищей, то если человек не будет чисто и правильно питаться, грамотно, то у него вот этой духовной основы не будет, и поэтому он никогда не вспомнит о Боге. Да, вы знаете, я согласна с вами абсолютно. И, кстати говоря, все больше и больше людей, которые понимают, что в основе оздоровления лежит духовность. И в этом смысле весьма интересен вопрос, Лила Маджари, вопрос о духовном воспитании. Вот как аюрведа трактует этот очень важный момент? Дело в том, что духовное воспитание должно начинаться с самого зачатия ребенка. Во-первых, это родители уже имеют какую-то духовную практику. И когда новое существо или ребенок рождается в этом мире, то прежде всего жизнь его начинается с духовного воспитания. Потому что все причины болезни, они же уже заложены в тонком теле. Именно вот, да, я сейчас хотела бы поправить, не поправить, а просто внести такую четкость, что такое тонкое духовное тело, потому что иногда путают люди. Значит, когда наша душа, душа – это духовное тело, и когда наша душа попадает в материальный мир, она, естественно, получает оболочки, то есть какую-то форму тела она получает. Она имеет грубое тело, физическое, которое мы видим своим несовершенным зрением, но у него еще есть тонкое тело, невидимое. Так вот, это грубое физическое тело, оно временно, на определенный короткий период времени, на одну жизнь, да, то ли тело рыбы, там, тело собаки или тело человека. А тонкое тело, оно дается на все вот эти наши жизни, земные воплощения, которые мы будем иметь вот в этом материальном мире. Но только из жизни в жизнь оно корректируется, то есть изменяется форма. Если мы рыбы рождаемся, то есть, соответственно, и у нас тонкое тело такой формы, да? Если мы там человек, то мы, естественно, имеем другое тело, потому что физическое тело, оно копирует вот это наше тонкое тело. И вот, чтобы подойти к этому вопросу, что такое чистая пища. Мы, так как люди не знают практически о существовании вот этих тел, они думают, что кормят лишь только вот свое физическое тело. И поэтому они стараются его кормить, ну, всевозможными способами, то есть яства, деликатесы, думают, что чем лучше они его кормят, тем это лучше для физического тела. И чем больше они съедят, тем лучше. И вот вы видите наших женщин, кармических мужчин, какой у них вес, какая вообще форма тела, какая грубая у них кожа, и вообще какое лицо, мясистое такое, там мышцы, мясо, сколько вот на этом теле, да? А на самом деле мы должны прежде всего давать пищу своему духовному, то есть тонкому телу, чтобы и душа наша вот в этом тонком теле чувствовала себя хорошо, чтобы ей было благоприятно. Иначе она просто, вы как бы ее в кандалы, в клетку запираете, когда вы неправильно кормите вот это тело свое физическое. Да, вы имеете в виду, первоначально мы даем духовную пищу душе, это вот то, что мы говорим, общение с Богом, следование религиозным принципам. А уже, конечно, пища через тонкое тело, пища для тонкого тела, это будет благоприятно сказываться и, естественно, влиять на духовное тело. Вы правильно говорите, потому что я как раз начала вот то, что причины-то болезни, они уже заложены в тонком теле. Да. И поэтому, когда ребенок рождается, у него будут эти болезни на протяжении жизни, они будут проявляться в разные периоды жизни. А вот чтобы этого не произошло, то есть чтобы болезни не проявились, нужно обязательно с детства самого раннего детства, прямо вот пока еще в утробе матери ребенок находится, чтобы уже было духовное воспитание. То есть коррекция этого тонкого тела. Коррекция именно тонкого тела будет идти только вот от духовного такого развития. Потому что родители прежде всего должны соблюдать регулирующие принципы. Это идет и тонкая вибрация вот божественных гимнов, мантр, джапа, например, родители читают. Во-первых, когда ребенок притягивается к определенным родителям, уже с детства карму, пока ребенок еще не достиг взрослого такого возраста, карму несут родители. И поэтому, если они не заложили вот эту духовную основу, то практически тонкое тело не изменяется. Физическое тело будет копировать вот это тонкое тело, и поэтому все болезни будут проявляться. Но как только начинается духовное воспитание, то тогда тонкое тело корректируется, и те болезни, которые должны были бы проявиться, они просто не проявятся. Это и есть вот самое начало, с чего вообще начинается жизнь человека. Он должен слышать, наши уши должны слышать именно звуки, мантры, там, лекции духовных учителей. Наши глаза должны созерцать божественные объекты. Рот нас должен вкушать только просад, пищу, предложенную Богу, да? Да. Нос нас должен вдыхать, конечно, ароматы и приятные ароматы трав или цветов, предложенных Богу сначала. И язык нас естественным образом должен говорить только на темы, которые связаны с Богом. И тогда это и есть, что мы занимаем свои органы чувств как раз вот духовным. Духовным занимаем. Может быть, я как-то не так сказала это? Нет, это очень понятно, и это очень важно действительно для осознания и родителей, и бабушек, которые тоже ведь воспитывают внуков. Конечно. И, кстати говоря, вы помните на лекциях Харе Кришна с вами Шри Вишнупада, в одной из лекций он говорил именно о важности воспитания в семьях, ну, в частности, преданных, о влиянии и родителей, и бабушек. И кстати, он рассказывал о том, какую огромную роль в его детстве играла его бабушка. Бабушка, это я помню эту лекцию. Помните? Да, дело в том, что даже вот дети, когда уже взрослыми становятся, они могут предъявить претензии к своим родителям за те болезни, которые у них проявились. Потому что болезни могли бы не проявиться, если бы родители дали им соответствующее воспитание, соответствующее знание. И когда уже в 30-35 лет у взрослого человека, молодого человека начинаются проявляться болезни, то в первую очередь ответственны за это как раз родители. У нас, например, родители ищут врачей, там, психиатров, они пытаются лечить эти болезни. Они ведь столько усилий прикладывают, а они не понимают самого главного, что прежде всего нужно дать духовное воспитание, и тогда вот эти болезни сами по себе уйдут. Конечно, сложные кармические болезни, я уже повторила, говорила об этом, мы не можем в этой жизни, допустим, излечить, так же, как вот дом. Он уже стоит, он построен, дом. Мы что можем с этим домом сделать? Мы можем его или полностью разрушить, новый создать дом, да? Или мы можем как-то его перестроить, там немножко там подстроить, корректировать, да, но мы этот дом изменить не можем. Точно так же наше тело. Если нам дано уже это тело, мы должны в таком теле, если тем более какие-то дефекты или патология, то, естественно, мы уже должны дожить вот в этом теле. Но мы можем карму как бы смягчить немножко, потому что если только у нас идет духовное совершенствование, то, естественно, Господь, который присутствует у нас в сердце в виде параматмы, он нашу карму облегчает нам карму. И болезнь проходит как бы не так остро, и у человека свободные мысли, то есть он уже становится, болезнь его не так беспокоит. Он уже понимает, что это его карма, он должен сейчас подумать о своем будущем воплощении, и поэтому сейчас он как раз все усилия направляет на то, чтобы изменить свое тонкое тело. Лена Маджари, я знаю, в аюрведе огромное значение придается пище. И такой постулат, что пища может быть и лекарством, а может быть и ядом. Вот в этой связи, и также учитывая, вот как вы рассказали, о структуре тела человека, расскажите нам, пожалуйста, о питании, о пище, о ее содержании и, соответственно, воздействии вот на различные структуры тела. Да, конечно, хороший вопрос, потому что у нас же начинается грех наш, можно сказать, с пищи, потому что когда ребенок рождается, и мы не знаем, как его кормить правильно, то мы уже как бы греховно или кармически завязываемся и с ребенком самим, потому что мы сами ничего не знаем, как правильно кормить ребенка. И, значит, пища, она у нас есть чистая и нечистая, как говорит аюрведа. Значит, есть вегетарианская пища, и многие вегетарианцы считают, что они питаются правильно. Да, конечно, молочно-растительная диета, она гораздо лучше поддерживает наше физическое тело, и эти люди выглядят моложе, выглядят своих лет, и у них крепкое тело. Вот. Но вегетарианская пища, она все-таки не может быть чистой, если она не предложена Богу. Это первое. А когда пища предлагается Богу, то она становится легкой. Вот сейчас я подойду к тому, что пища бывает тяжелая, и пища бывает легкая. Тяжелая пища, ну, это, во-первых, вы уже понимаете, тяжелая тяжесть, это земля. И вот люди, которые питаются в основном плотью, убиенной плотью животных, это же земля, это наша плоть. Поэтому мы и живем здесь на земле, потому что у нас основной элемент в теле – это земля, кости, мышцы, там, да, волосы, зубы, сухожилия. Вот. И когда мы в основном даем телу своему только тяжелые элементы земли, земле, не думая о том, что у нас же есть еще тонкое тело, и вот это тонкое тело, там такие же элементы, как земля, вода, огонь, воздух, эфир, но они гораздо в таком тонком состоянии, как бы в взвешенном состоянии, электрические частицы. И вот эти тонкие частицы, тонкие элементы мы также должны добавлять в пищу, чтобы не забывать о своем тонком теле. И для этого у нас существуют пряности, специи, они легкие. А когда, допустим, человек ест вегетарианскую пищу, и он также добавляет специи, пряности, но за счет того, что он не предлагает пищу Богу, вот эта пища отягощается кармой. То есть у него кармические реакции, потому что он, это же убиенные, мы же едим растения, там овощи, семена, там в каждом семени присутствует душа, да, и поэтому мы также убиваем. И вот чтобы вот эту снять кармическую реакцию, мы предлагаем Богу. А когда мы не предлагаем, то мы эту кармическую реакцию просто берем на себя за убиение вот этих душ, которые находятся в неподвижных, допустим, вот телах. То есть, как я понимаю, фактически не предлагая пищу и используя вот такую убиенную плоть, вы, по сути дела, не питаете тонкое тело человека. Правильно вы говорите, да. Мы как раз, мы вообще забываем об этом тонком теле. И если, даже если человек, ну, не знает, как питаться, он просто ест одну картошку, там, одни овощи, то все равно, предлагая эту пищу, вы делаете ее легкой. Ну, более того, что вы не думаете теперь, что если вы не будете есть мясо, рыбы, яйца, то вы практически лишаете себя вообще элемента земли. Нет. У нас же земля присутствует в каждом продукте, в каждой крупе, например, зерновые, бобовые, молоко, там элементы земли все равно. То есть пища имеет всю ту же структуру, что, допустим, и все космическое мироздание. Земля, вода, огонь, воздух, эфир содержатся во всех видах. Ну, может быть, я как-то не так говорю. Ну, во всех видах, в том числе и в пище. И поэтому, когда мы делаем упор только на то, чтобы есть вот такую тяжелую пищу, то, естественно, наше тело становится тяжелым. Вот теперь посмотрите, что такое тяжесть. Почему я говорю, что именно тяжелая пища, она увеличивает элементы тяжести. Человек становится сонливым, у него увеличивается в сосудах слизь, вторичный продукт крови. Вот, слизь дает лень. У человека становится тяжелый взгляд, апатия, появляется угрюмость, черты лица, вы понимаете, изменяются, брови сдвигаются, лицо какое-то становится тяжелое, такое одутловатое. Он ничего, он смотрит на тебя, и до него как будто вот ничего не доходит, то есть он практически совсем забыл, что существует еще какое-то другое миропонимание. Вот. И качество, вы посмотрите, сразу начинает меняться качество человека. Как только он начинает в основном есть только тяжелую пищу, заботиться о своем физическом теле, у него начинается изменяться качество. Допустим, он родился с божественными качествами, а у него появляются демонические, то есть эмоции. Сразу пошли эмоции. При таком угрюмом лице, когда человек с насупленными такими смотрит на брови, смотрит на вас, у него уже качество, все эмоции у этого человека есть, значит, он развивает у себя демонические качества, потому что пища может давать и божественные качества, а может давать и демонические качества. И вот мы об этом должны думать в первую очередь, когда мы пытаемся нового человека, так сказать, вот, воспитать нового человека. Пища самая основная. Посмотрите, она на первом месте стоит, чистая пища. Чистая пища, она даст чистые мысли. Она не даст вам хорошее, если пища не чистая, хорошего такого настроения, чистых мыслей, легкости. А вот именно легкая пища, когда мы едим ее, это вегетарианская предложенная пища, молочно-растительная диета, она становится легкой. И добавляя пряности, мы в основном даем пищу и для тонкого тела. И поэтому очищается наши ткани тонкого тела. Почему мы говорим «пейте молоко»? Молоко, значит, очищает тонкие ткани мозга. Но это имеется в виду как раз вот ткани тонкого тела. Лена Маджари, вот поскольку мы живем несколько в иной географической полосе, нежели в Индии, там другой климат, более жаркий. У нас существует зима. То у меня возникает вот такой вопрос, и не только у меня, кстати, у многих. Вот как нужно учитывать все-таки эти климатические условия и, соответственно, как питание корректировать, скажем, зимнее холодное время, которое, скажем, не присуще климату Индии? Ой, это, наверное, самый такой больной вопрос для всех, особенно для преданных, потому что у нас есть такой вайшнавский этикет, по которому мы не отклоняемся от него. У нас определенные виды блюд, они идут каждый день. Да, сапша, вот. Но и мы не учитываем своих как раз вот этих вот климатических условий. Мы не должны забывать, что Индия жаркая страна, и там вот применение вот таких вкусов острого, горького, они необходимы в пище. Почему? Потому что они вызывают испарину. Острый вкус пряности, большое количество пряности и вот овощи, в основном овощные блюда, они как раз дают за счет пряности испарину. И за счет испарины у нас тело охлаждается. То есть мы спокойно переносим вот такую жару. Но вот вы представьте себе, когда у нас зима. Зима, она по качествам, это вата, сухая, да, и в основном дал и сабжа, они имеют вот это качество, сухое, легкое, зима тоже качество, вата легкая, и поэтому увеличивая вот эти качества в теле, сухости, легкости, и за счет, допустим, когда много кладут вообще пряностей и специй в пищу, то у нас идет испарина. У нас это холодно, за счет испарины тело охлаждается, нам не нужно излишнего холода. Мы должны, наоборот, дать тепло своему телу, то есть сохранить это тепло, не вывести это тепло излишнее, а сохранить это тепло в теле. И конкретно какие это продукты питания, какая пища вот, да. Зимой? И вот теперь посмотрите, что нас Господь Бог разместил так в этом мире, что мы, согласно своей структуре, складу своего ума, находимся в определенных климатических зонах. И поэтому у нас есть своя пища. Ну почему на Руси, допустим, ели щи, борщи, там супы, каши, соленья? Да, соленья. Например, зима, и ведь все это не случайно. Например, зимой хозяйка готовит там квашеную капусту, огурцы, помидоры. Почему? Да потому что кислый вкус, горячий вкус. Mm-hmm. Имеется там огонь присутствует. Соленый вкус также, горячий вкус. И, естественно, когда мы добавляем в пищу вот эти вот продукты, то мы добавляем, усиливаем в теле тепло. Мы не только его сохраняем, но мы его еще и усиливаем. А тепло – это обменное вещество, то есть это обмен веществ наш. Если мы этого тепла не даем, то у нас нарушается обмен веществ. Я уже сколько езжу по ятрам, и я просто борюсь с этим. Я так рада, что мне наконец-таки предоставили микрофон, потому что преданные болеют. И болеют как раз от того, что вот пища у нас идет по такому стандарту. Я даже говорила с министром здравоохранения в прошлом году, но он как-то так сказал, что, вы знаете, просто преданные не умеют готовить пищу. Но я все-таки склонна, и я рада, что сейчас приедет Кавирадж, которому мы можем задать эти вопросы, потому что все-таки питание должно быть поставлено с учетом нашей полосы. Каша, щи, борщи, супы. Особенно, когда зима, мы всегда должны есть суп. Холод, сухой, легкий, и поэтому мы даем горячую такую жидкую пищу, суп, щи, борщ, там, например. Пожалуйста, комбинируйте эти супы, вы можете каждый день делать разные супы. Крупы должны обязательно присутствовать. И не налегать вот таким образом на капусту, на картошку, вот на эти овощи. Их можно давать как гарнир, чтобы вкупе все было. Кстати, вы знаете, когда я была вот в Индии, во Вриндаване, я обратилась к Кавирадже с таким вопросом. Почему наши вот преданные, особенно те, кто впервые, а некоторые даже и второй, и третий раз, приезжая в Индию, заболевают и болеют и затем, вернувшись в Россию. И он пообещал, что он, когда приедет, посвятит целую лекцию, а может быть и не одну лекцию, именно вот этому вопросу, который очень для нас важен. Да, несомненно, и я тоже его об этом просила, и более того, Кавираджи как раз и согласился сюда приехать к нам в страну именно в том плане, чтобы дать вот эту лекцию для наших преданных. И приедет он, 2-го мы его встретим, а с 3 июня он будет читать лекции в университете Ломоносова, это факультет журналистики, зал номер 1, Маховая, дом 9. Значит, желающих всех приглашаем на эти лекции. И, кстати, там можно будет после лекции задавать вопросы, да, которые волнуют вас. Он будет отвечать на эти вопросы. Мы договорились с ним. Он будет полтора часа читать лекцию, и где-то 30-40 минут он будет отвечать на вопросы. И, конечно, я еще тоже хотела по этому вопросу сказать, почему преданные наши там болеют. Во-первых, они попадают в жаркий климат, где сильное солнечное такое излучение, тепло, излишнее тепло, а, как правило, сильный телесный огонь у нас также начинает возжигаться, и поэтому еще за счет вот этого увеличения тепла в теле происходит обострение многих хронических заболеваний желудочно-кишечных. И более того, преданные, когда приезжают, ведь они же накидываются буквально на фрукты, на какие-то другие вот неприсущие нам фрукты. Продукты, да. Дело в том, что я еще хочу сейчас сказать, что у нас в теле проживают те вот виды микробов полезных или там патологических, они проживают в нашей среде, и наша иммунная система может балансировать, баланс держит. Для нее это привычный материал, для нее это привычный. А когда она сталкивается вообще в чужом месте с какими-то новыми видами вот этих вирусов, там, микробов, то, естественно, ей нужно время, чтобы адаптироваться. Вот поэтому, когда преданные приезжают, они еще и продолжают здесь болеть уже, как бы вот это очищение проходит. А вы знаете, Лила Манджари, вот я в этом году первый раз поехала в Индию, и я как-то вот интуитивно 3 недели делала чистку основательную организма. И несмотря на то, что уже первый раз давно я была в Индии, лет 15 тому назад, мне удалось пройти вот этот вот испытательный барьер индийского климата, и, в общем-то, ни разу я не заболела. То есть насколько важна чистота организма, очистительные процедуры и вот чистая пища, и мы следили очень за тем, чтобы чистая была пища, всегда кипятили воду, мыли как следует фрукты, овощи, но тем не менее я все-таки попросила Кавираджи очень подробно остановиться на этом и вскрыть вот подробно причины заболеваний именно там в Индии. И, кстати говоря, вот здесь у меня такой вопрос к вам. Когда мы говорим об очень важном значении, большом значении духовности, встает вопрос. Очень многие преданные, которые 10-15 лет читают Махамантру, соблюдают принципы, вот почему все-таки они болеют? И подчас болеют очень и очень серьезно. В чем причина этого? Я не буду спекулировать, но я слышала от старших преданных, когда они говорили, что когда болеет очень сильно преданный, то практически он как бы карма сразу собирается за много-много жизней, и она выходит вот за одну вот эту жизнь. То есть более интенсивный процесс изживания кармы. Это первое. И второе, конечно, если преданные живут в храме, то в первую очередь здесь играет роль питания. Только питание, потому что другого, ну, я столько уже проездила, видела наших ятр, храмов, я просто знаю, что преданные болеют как раз от неправильного питания в основном. Но если тяжелая какая-то уже идет, вот тяжелое заболевание, то это, конечно, кармическое. Я надеюсь, что Кавираджи уделит внимание именно нашим, так сказать, ну, местным как бы условиям и даст корректировку вот по питанию, по продуктам в соответствии с нашим климатом. Я также надеюсь на это. Но для нас ведь это очень важно. Конечно. Потом вот не забывайте, когда вот преданный приезжает, вот в этот раз, как вкусно готовили в Индии, да? То есть просад был великолепный. Там особенно в Майяпуре. В Майяпуре там давали 7 видов сабжи. И вот я видела, как преданные ели. Да. Очень много. Я иногда поражалась, сколько я съедала за один раз. Конечно. Никогда в жизни. А это первая причина вообще переедания. Переедание. Это тоже первая причина вот переполнения желудка, когда нет вообще, не оставили места для огня в желудке, и пища не переваривается, это очень плохо. И вода, конечно, вода в Индии, ее обязательно нужно кипятить, потому что эта вода не подходит просто для нас. Кстати, у нас сейчас вода, насыщенная различными химическими примесями, комплексонами и прочими, тоже надо очень осторожно с ней обходиться. Но это уже другой вопрос. Еще один у меня есть такой вопрос, очень интересный вопрос. Мы знаем, что по распорядку дня, который, кстати, тоже играет колоссальную роль в здоровье, для здоровья человека, есть традиция подниматься до восхода солнца часа за полтора, как раз когда получается время брахма-мукурти, вот эта энергия особая. Что вы скажете по этому вопросу? Как в наших конкретных условиях, где солнце, в отличие от Индии, встает зимой поздно, летом значительно раньше, вот как соблюдать этот временной режим при подъеме? Ну, здесь вы уже должны все-таки подстраиваться под нашу полосу, потому что Индия – это Индия, а мы здесь должны вставать за полтора часа до восхода солнца. У нас же есть календарь вот восхода солнца, и мы можем просто отсчитывать вот это время. Но дело в том, что преданные в храме, вообще преданные, у нас строгий режим, у нас уже как бы... Ну, такой установлен стандарт, что мы должны вставать в определенное время. А для остальных, например, вот людей, которые пытаются прийти в сознание Кришны, или которые живут дома как грехаски, они могут придерживаться вот как раз той полосы, в которой у нас есть средняя полоса. То есть не обязательно зимой вставать там в 4 утра, можно встать и в 5:30 утра. Ну, во всяком случае, мы можем задать этот вопрос Кавираджи, чтобы не было здесь таких спекулятивных разговоров. Да, это, в общем, непростой вопрос, потому что в аюрведе там идет ориентация фактически на тот режим, который и тот климат, который существует в Индии. Да, конечно. Поэтому лучше задать этот вопрос Кавираджи. Хорошо. Кстати говоря, для тех, кто не знает английского, он же на английском будет читать лекции. Как вообще? Да, он будет, наверное, будет, да, перевод? Ой, какой вы хороший сейчас вопрос задали. Я как раз только об этом думала, вернее, не сегодня, а вот те дни. Дело в том, что он будет читать на английском, поэтому нам очень нужен переводчик. Если кто-то из вас слышит сейчас нас, нашу передачу, если есть такая возможность помочь нам, мы очень просим позвонить по телефону 573-8497 Лила Манджари и предложить свои услуги, потому что нам нужен переводчик с английского. Для тех, кто не успел записать, я повторяю номер телефона 573-8497. Итак, мы заканчиваем нашу передачу. Мы приглашаем вас на наши лекции, мы ждем ваших звонков и прощаемся. Хари Кришна. Передачу с Лилой Манджари Деви Даси вела Лариса Марковна Поздняк и звукооператор Вриндавана Чандра. Хари Кришна. Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из рубрики «Школа выживания», которую для вас провела научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Поздняк.